Мемориал. Тело Сайлоса нашли под эстакадой, где в центре Ричмонда 95-е и 64-е шоссе образуют что-то вроде клевера. Там же находится дамба реки Джеймс, создавая пространство, куда не ходит никто, кроме скейтеров, рисующих граффити. Полосы аэрозольной краски образуют кресты и кружевные надгробия. Из асфальта вырастают черепа, похожие на поганки. И новая надпись, о которой Тобиас расскажет мне позже. Здесь Сайлос и Эрин. Я пытаюсь представить, как нашла его полиция. Как выглядело тело. Лицо все покраснело, а белки глаз стали молочно-серыми. Полагаю, служба красивая. Только семья и близкие друзья, проповеди и гимны. Сверху гроба стоит фотография здоровых дней Сайлоса. Я не иду. Не могу выйти из квартиры. Хочу отдать дань уважения. Попрощаться. Даже достала наряд, положила свое платье для собеседований на кровать и пялюсь на него уже не знаю сколько. Знаю, что надо уже надеть его, но что-то сдерживает. Служба начинается. Мне надо лишь пошевелиться. Одна нога за другой. Когда проснется мое тело? Когда я снова начну притворяться живой? Сайлос больше никогда не возьмет трубку, но я все равно ему звоню. Слушаю его приветствие. Сюрприз. А вот и я. Снова и снова. Вы знаете, что делать. Я просто хочу услышать его голос, хоть и на записи. Этих слов достаточно, чтобы его воскресить. На мимолетную секунду я убеждаю себя, что это правда, он на другом конце линии. Сюрприз. А вот и я. Вы знаете, что делать. Сюрприз. А вот и я. Я не знаю, что делать. Слезы являются без предупреждения, обжигая щеки. Живот сводит, и я падаю на кровать, сворачиваясь в клубок и крича, пока не заболит горло. Я отшила Сайлоса, послала его, так ведь? Как раз в тот момент, когда отбросила прошлое. Когда хотела жить дальше. Это все я виновата. На службе все знают, что я его убила. Если бы я была рядом с Сайлосом, если бы дала ему еще один день, хоть один, он был бы жив. Но я проигнорировала его звонки, и он передознулся в одиночестве. Я представляю, как призрак натягивает рукава моего платья. Ткань натягивается сама собой и летает по комнате. Может, платье-фантом пойдет на похороны без меня. Все поверят, что это я. Моя невидимая сущность будет парить между Тобиасом и Амарой, листать программку, слушая каждую речь и фортепианное соло. Мое платье выдержит все воспоминания старых одноклассников, выслушает личные истории дальних кузенов о роли Сайлоса в их жизни. Он был таким хорошим парнем. Он жил жизнь на полную. Он ловил день, понимаете? Интересно, мое платье сможет подняться на подиум и поделиться воспоминаниями. Может, оно расскажет всем о том, как мы с Сайлосом проникли в государственную библиотеку Ричмонда? До жути низкооплачиваемый охранник не заметил, как мы спрятались под столом в читальном зале. Мы затаили дыхание и изо всех сил старались не смеяться, пока он включил свет, осмотрел комнату, а затем выключил, оставив нас в темноте. Библиотека была в нашем распоряжении. Мы крались по проходам, ища книгу, за которой охотился Сайлос. Он всегда рыскал в поисках какого-то пыльного тома, вышедшего из печати, чтобы пополнить коллекцию. Оценит ли его семья эту историю моего платья? Как мы вдвоем на цыпочках бродили по рядам? Как всю ночь, свернувшись калачиком на полу, листали пожелтевшие страницы книги, пока не пришел охранник. Будет ли сестра Сайлоса смеяться так же, как смеялись мы, когда прорывались через запасной выход, включили пожарную сигнализацию в библиотеке, выбежали в раннее утро и перебудили весь Ричмонд с новой книгой Сайлоса в руках? Сайлос не видел меня в этом платье. Вряд ли он меня узнает. Но кто узнает его в похоронном костюме? Это не Сайлос. Не тот Сайлос, которого я знала, просто какой-то принаряженный парнишка. Сайлос ненавидел ходить в церковь. Я представляю, как мое платье склоняется над гробом. Ткань достаточно тонкая, чтобы пролезть в щелку. Оно обернется вокруг его костюма, и мы там вместе ляжем. Я стану его похоронным саваном, и нас закопают вместе. Я возвращаюсь в комнату. Мое платье все еще пустое, лежит на кровати. Его нет, думаю я. Его правда нет. Сайлос никогда не вернется. Не на этот раз. И какие последние слова я ему сказала? Ты мертв. Я не могу быть с теми, кто готов идти дальше. Я не могу его отпустить, не могу отпустить наше здесь и сейчас. Если я открою дверь, то воздух, он выйдет, а я так не могу пока что. Я все вспоминаю его, пока брожу по гостиной, ненужное, как мелочь в диванных подушках. Вот здесь на той неделе спал Сайлос, а вот кофейная кружка, из которой он пил красное вино, а там футболка, которая все еще им пахнет, а там... А здесь... Поэтому я решаю провести свой мемориал прямо тут, в моей квартире, загрязненной всеми воспоминаниями о Сайлосе. Это простенькая церемония, только я и мое платье для интервью. А теперь уже для похорон. Я говорю первое. В детстве, представляю я свои слова. Я всегда боялась, что мой внешний вид не соответствует тому, что я чувствую внутри. И Сайлос первым увидел ту, кем я хотела быть. Не ту, кого видят все, а ту, кого я чувствовала. И Сайлос не испугался того, что увидел. Он зрел в самый корень. Во время моего воображаемого мемориала у меня звякает телефон. СМС-ка от Танера. Думаю о тебе. Если честно, я не вспоминала его со свидания. Кажется, с того вечера прошло тысячелетие. Мне даже приходится вспомнить, кто такой Танер. Я не отвечаю. И замечаю, что у меня есть сообщение на голосовой почте. Я не слышала звонка. Привет, это Лоррейн Воткинс из агентства МакМартин. Хочу сообщить пару деталей перед понедельником. Работа. Точно. Меня там ждет жизнь. Когда телефон снова звонит, на этот раз я слышу. На экране высвечивается Сайлос, и я клянусь, из легких исчезает весь воздух. Он мне звонит. Как он мне звонит? Сайлос? Где ты была? Спрашивает Калли хриплым от горя голосом. Никакой преамбулы, сразу к сути. Ну, конечно, его телефон у нее. Наверное, ей отдали все личные вещи, то немногое, что у него было. А я все звонила и звонила. Почему ты не пришла? После побега Сайлоса из реабилитации я стала для нее персоной нон иди в жопу. Я помогла ему. Пустила к себе, а потом выкинула на улицу. Я хотела прийти, но... У меня нет ответа. У всех остальных нашлись силы прийти. Почему у меня нет? Ты была его другом. Он так сильно любил тебя. Почему? Почему ты не пришла к нему? Она спрашивает про службу, но для меня это вопрос намного глубже. Почему ты не пришла к нему, когда он просил? Как ты могла так его бросить? Калли, пожалуйста, дай объяснить. Он умер. А ты не пришла. Он больше не вернется. Я открываю рот, чтобы ответить, но мысль исчезает прежде, чем я могу ее озвучить. Я никак не могу помочь ей. Калли на том конце судорожно вздыхает, рвано и влажно. Мне нечего сказать, я не могу забрать ее боль. Калли, я... «Ты никогда не будешь счастлива», — говорит она. «Ты всегда получала все, чего хотела, но внутри у тебя ни хрена, и из-за тебя умер мой брат». Она бросает трубку. Я оглядываю квартиру, все еще не опуская телефон, хоть и не чувствую его. «Прости», — говорю я. «Прости. Прости. Прости». «Перед кем я извиняюсь?» Может, перед Калли. Может, перед Сайлосом. Я виновата перед кем-то еще? С кем еще я подпортила карму? Я не говорила с Тобиосом и Амарой с тех пор, как узнала. Я точно нарушила негласный закон «нас троих», бросила свой пост, когда не пришла на службу. Как мне объяснить им, что я не могу выйти из квартиры? Что тут теперь вся моя жизнь? Мама звонит, и я не могу не ответить. Мне так надо с кем-то поговорить. Мы проходим через все этапы еженедельной беседы, повторяя тот же сценарий, что и всегда. «Хотела тебя проведать», — начинает она. «Мы тебя давно не слышали». «Все хорошо», — говорю я, пялясь на ноутбук и притворяясь, что мне не все равно. «Что-то не похоже». Я не могу сказать, что его не стало. Никому не могу сказать. Может, ну, вдруг, если я сохраню этот секрет, буду молчать. То ничего не было. Может, я отменю его смерть? Сайлос говорит, не забывай меня. Сайлас говорит, не отпускай меня. Сайлас говорит, найди меня. Он оставил мне сообщение, найди меня. Что это значило? Где найти его? На следующей неделе день рождения твоего отца. Ты же знаешь, как для него это важно. Я не слушаю и открываю его аккаунт. Я специально остерегалась соцсетей, чтобы не видеть постов о Сайласе. Еще одна вещь, которая сделает все реальным. «Можно один раз взглянуть на его страницу», — говорю я себе. «Всего один», — обещаю я, — «чтобы просто увидеть фотографию». Это такой убогий профиль. Он всегда был самопровозглашенным луддитом. Мне пришлось затаскивать его в 21 век и знакомить с остальным миром. Я даже выбрала ему аву, фотку, которую сделала сама. Сайласу было пофиг, пока я добавляла данные в его новую цифровую жизнь. Наверное, он даже забыл свой пароль. Ничего удивительного, что его стена переполнена записками дальних знакомых. Студенты делятся соболезнованиями с помощью хренового алгоритма. Скучаю. Мертв, но не забыт. Где ты, бро? Всегда в них. В сердцах. А потом я вижу ответ от Сайласа. Я тоже скучаю. Эрин, Эрин, ты слышишь? Кто-то пишет за Сайласа, не просто от его имени, а притворяясь им. От меня так просто не избавиться. Ты меня слушаешь? Будем отмечать в понедельник. Смерть. Это не конец, поверьте. Мне пора, мам. Я сбрасываю, не давая ей возможности пожаловаться. Листаю его страницу и понимаю, что кто-то взломал ее и отвечает на все посты с соболезнованиями. Я вернусь. Кому это надо? У кого, кроме меня, есть доступ к его странице? Это отвратительно. Даже не похоже на Сайласа. Он бы никогда не написал «Скоро увидимся». Не успеваю я задуматься, как пишу, кто это. Я пялюсь на экран, скрестив руки, будто собралась просто сидеть и ждать ответа. Обновляю страницу, смотрю на экран. В дверь стучат. Я захлопываю ноутбук, будто меня поймали на подглядывании. Медленно иду в коридор, прислушиваясь к голосам. Я не жду доставку или гостей. Я мешкаю перед тем, как посмотреть в глазок. Во мне теплится что-то вроде надежды. За грудной клеткой шелестят крылышки колибри. А что, если это... Я смотрю и вижу... Тобиаса. Под мышкой у него 6 бутылок пива. Светлый Эль. Любимая Сайласа, а теперь и Тобиаса. Не похоже на Тобиаса. Вот так вот явиться без предупреждения. Он все еще в костюме со службы. Накрахмаленная рубашка, не застегнутая до конца. Галстук ослаблен, прямо как веревка на шее. Я бы даже не взглянула на него, если бы мы прошли мимо друг друга на улице, но, в принципе, Тоби тяжело заметить, даже когда он утыкается в тебя носом. Я открываю дверь, не снимая цепочку. Тоби поднимает пиво, как будто подношение. Заставишь одному все это пить. Милый, неуклюжий Тобиас. Он столько лет прятался в тени Сайласа. Он и был тенью Сайласа. Но тот как-то убедил Тобиаса, что в нем живет роман. Под кроватью Тобиаса хранится семистраничный манускрипт, который он показывал только Сайласу, его великий труд. Сайлас сказал мне, что он ужасен. А теперь Тобиас копирует файлы за минимальную зарплату. Он целый день тратит на отслеживание зеленого света, который касается страницы за страницей, морщась на каждую, как андалузский пес. Наверное, быть Тобиасом очень одиноко. Я снимаю цепочку, открывая дверь шире. Заходи. Ты уходишь? Я опускаю взгляд и вижу, что до сих пор одета в платье для интервью, которое превратилось в похоронное. Нет, остаюсь. Давно. Не виделись. Я решил за него выпить. Тобиас никогда не умел праздно болтать. В колледже он буквально неделями собирался с силами заговорить со мной, когда рядом не было Сайласа. И даже тогда постоянно снимал очки, чтобы протереть рубашку. Что угодно, лишь бы не смотреть в глаза. «Конечно. Давай пить». Мы несем упаковку пива на пожарную лестницу и смотрим, как под нами пьяно шатаются студенты. Я замечаю группу уличных детишек, сидящих на корточках на тротуаре. Их лагерь разбит перед кафе на другой стороне улицы. Там прижавшаяся друг к другу парочка лежит в спальном мешке, расстегнутом и расстеленном на тротуаре. Она наклоняется к нему и щелкает зажигалкой, пока он бренчит на акустической гитаре, выпрашивая мелочь. Картонная табличка перед ними гласит: «Сайлос меня ненавидит». Простите, забыли. На самом деле там написано «Песни за бесплатно». Будем. Тобиас касается своей бутылкой моей, смотря в сторону. «Не отворачивайся», — говорю я. «Это плохая примета». «Прости. Мы бьемся бутылками второй раз. На этот раз он смотрит на меня. Какое-то время молчим. Типичный Тобиас. Очевидно, у него что-то там на уме. Он пришел не просто так, но, чтобы это ни было, он не может сказать сразу». «Ты же не взламывал аккаунт Сайлоса, да?» «Мне надо чем-то заполнить тишину». «Кто-то отвечает на посты о нем. Это полная херня». «Может, это Сайлос?» — бормочет Тобиас. «Ага. Как будто его призрак пойдет в соцсеть. Да он же их ненавидит». Я не продолжаю, слушая, как дальние голоса спорят о чем-то на тротуаре внизу. Ричмондский государственный университет стал медленно прогрессирующей раковой опухолью в центре города. Его кампус ежегодно расширялся на несколько кварталов. Скоро он захватит весь Ричмонд. Многие здания, которые когда-то принадлежали богатой аристократии, были переоборудованы в кабинеты профессоров или лектории, почти везде водятся привидения. Грейс-стрит — это место, где студенты стекаются в бары. В старших классах все мечтают жить на Грейс. Подростки из Саутсайда нарушают комендантский час, чтобы посмотреть шоу в метро, а потом пообедать в веганской забегаловке «Панда Экспресс». Мои родители уж точно не входят в число любителей этого местечка, но зато радуются, что через дорогу офис службы безопасности кампуса. Трудно не смотреть вниз и не вспоминать, как мы с Сайлосом возвращались ко мне, чтобы открыть еще одно пиво. «Ну, как дела?» — спрашивает Тобиас, вырывая меня из мыслей. «Ты залегла на дно? Прячешься?» «Нет», — вру я, поджигая сигарету зажигалочкой Сайлоса. Реабилитация для неудачников, которая почему-то осталась у меня. «Хреново, что ты сегодня не пришла». «Не надо. Мне и так уже вставили за это». «Где ты была?» «Здесь». «Почему?» У меня нет ответа. Да и объяснения ни к чему. Это просто отговорки, потому что боюсь. Потому что не готова отпускать. Потому что если увижу его тело, хоть в открытом гробу, хоть нет, правду уже нельзя будет отрицать. Он мертв. Потому что могу притвориться. Верить, что он все еще жив. «Если тебе интересно, было отстойно». Тобиас отпивает, глотает. Капец, как уныло. «Если я умру?» «Если?» «Когда я умру?» «Пообещай, что сделаешь получше». «Договорились». Его сестра просто прямо выла на всю церковь. Родственникам пришлось ее держать. Я представляю, как по щекам Кали течет тушь. Ее черные дыры в глазах. Низкий стон из груди, пока брат плесневеет в гробу. Месяц назад Кали советовалась со мной, на какие курсы пойти и каких профессоров-педофилов избегать. Сайлос всегда говорил, что она на меня равнялась, и сейчас плюнет мне в лицо, если увидит. «Кто говорил?» Амара прочла стих, который ему написала. Говорит он, а потом добавляет. «Он говенный». Я не могу не рассмеяться. Стихи Амары и правда говно. «А ты?» «Говорил ли?» «Ну да, конечно». Спор парочки внизу набирает обороты. Их голоса эхом раздаются на улице. Они не знают, что я их слушаю. Не представляют, что я становлюсь свидетелем их пьяных разборок. Я их не вижу, но прекрасно слышу. «Смерть тебя еще не касалась». Говоришь так, будто скорбь — это почетная медаль. Красный знак утраты. Что-то в этом споре тянет ниточку в моей памяти, едва ощутимую, но знакомую. Ты даже не знаешь, каково это — потерять близких. Нет, знаю. У меня умер дедушка. Дедушки не считаются. Я знаю этот спор. Я его уже слышала. Я наклоняюсь и смотрю вниз. Парочка внизу — это я и Сайлос. Господи, я слушаю наш спор много лет назад. «Я вижу его», — говорю я. «Он преследует меня за то, что я не пришла на похороны». Сначала Тобиас не отвечает. Делает еще один глоток, а потом... А если так и есть? Что? Я вижу его призрак? Я глухо смеюсь. С него станется. Скорее он попросит какого-то художника нарисовать его портрет на стене. Сайлоса? Да. Под эстакадой, где... Его нашли. Ничего такого. Просто в память. Его одноклассники много не возьмут. Его имя и лицо. Может, поможешь выбрать его фотку? Правда в том, что я никогда не приду на его могилу. Я схожу туда, где он умер, когда буду готова. Если вообще буду. Этот кусок асфальта под эстакадой, вот где лежит его дух, его настоящее надгробие. Как он будет выглядеть через год, 10 лет, 100? Потрескается и развалится. Прорастут ли сорняки в трещинах? Все превратится в грязь, когда мы уже умрем. Его последние слова исчезнут. Сайлос и Эрин здесь. Баллончиком на асфальте. Мне. Не знаю, говорит Тобиас. Что? Я заплачу. Я этого хочу ради него. Тобиас допивает свою жидкую храбрость, но для чего? И я хочу кое-что тебе показать, но пообещай не говорить о Маре, ладно? Пока что. Почему? Тобиас сглатывает. Его глаза бегают под очками. Я был с Сайлосом. Когда? Грудь внезапно сжимается. Стоп. Ты был с ним? Серьезно? Что вы делали? Ты видел, как он... Я не могу закончить мысль. Мне и не надо, я вижу все на лице Тобиаса. Он смотрит на меня в ответ с пустым выражением лица. «Почему ты не вызвал скорую, Господи? Почему ты не пытался помочь ему?» Я пытался. Тобиас лезет в ту же кожаную сумку, которую носит с колледжа, и достает одну из тетрадей Сайлоса. Я сразу же ее узнаю, все еще перетянутую резинкой. «Откуда она у тебя?» «Просто выслушай меня, хорошо?» Его голос звучит до безумия спокойно. Каждое слово идет за другим, будто он отговаривает меня прыгать с лестницы. Я знаю, как это прозвучит, но тебе придется как-то мне поверить. Поверить во что? Я больше не могу терпеть этот лепет Тобиаса, его хренову неспособность просто взять и сказать уже то, что надо. Во что я должна поверить? Ты слышала о призраке?